Суббота, 17 января 2004 года. Сильвия устроила свою вечеринку в парящем орле. Она любила этот паб больше других, и мы провели там немало бурных ночей. Насколько я знаю, она иногда спала с директором этого заведения. Они то ссорились, то мирились, но, к счастью, умудрились не разругаться окончательно, а сохранить подобие дружеских отношений. Мы взяли такси. Ли сидел мрачный, как туча. «Слушай, мы ведь не обязаны оставаться на всю ночь. Если тебе не понравится, уйдем пораньше. Ну, Ли, кончай дуться. Давай повеселимся хотя бы пару часов». «Ладно, уговорила». Я бы, наверное, вообще послала его куда подальше, раз он так злится. Но в тот вечер он был хорош необыкновенно. Я не могла решить, каким он мне нравится больше — в костюме, чисто выбритым и благоухающим, или потным, в потертых джинсах и футболке. Сегодня он остановился где-то посредине между этими двумя крайностями — новенькие джинсы и темно-синяя рубашка, от которой синева его глаз стала более яркой, сапфировой, и, разумеется, благоухание чистой кожи и дезодоранта. Когда мы вошли в дверь, навстречу веселому хаосу, музыке и крикам, Ли взял меня за руку и слегка сжал ее. Я знала, что он рассердился из-за моего платья. Вечером, когда он вышел из душа и совершенно голый, стряхивая из себя капли воды, вошел ко мне в спальню, я как раз натягивала платье из черного вельвета. «Ты что, собираешься идти в этом?» «Ну да, что?» «А почему не в красном?» «Красное сегодня в отставке. Мы же идем в парящий орел, это паб, а не фешенебельный ресторан. Что мне там делать в алом шелке? По сравнению с другими я буду выглядеть слишком расфуфыренной». Ли посмотрел на открытые дверцы шкафа и вытащил мое красное платье. Оно сверкало, как драгоценный камень, посреди черных, коричневых и фиолетовых брюк и пиджаков. Мне показалось, что он хочет швырнуть его мне, но нет. Сел на постель, положил платье себе на колени и нежно разгладил руками, потом начал расстегивать обтянутые шелком пуговки. «Ли!» Похоже, он вообще забыл про меня. Вздрогнув, вскочил, обнял за плечи, зарылся лицом в волосах и провел языком по шее. По всему моему телу тут же побежали мурашки. Вспыхнуло желание. «Прошу тебя, надень красное платье», — умоляюще прошептал он. «Ли, я не могу, пойми. И что плохого в этом? Оно такое красивое. И ты такая красивая. И ты так хорошо выглядишь в красном. Я и в черном неплохо смотрюсь», — сказала я, разглядывая в шкафном зеркале наше отражение. «Разве нет?» Он провел рукой по моей ноге вверх, потом ладонь его оказалась между бедрами, и, конечно, я тут же забыла обо всем. Другой рукой он стянул с меня платье, опрокинул на кровать. Я упала, захлебываясь от смеха, а он упал сверху, накрыв меня собой, и помог мне вытащить руки из рукавов. Я позволила ему еще полчаса ласкать мое тело, но потом, когда он оделся и сошел вниз, чтобы вызвать такси, снова надела черное, вельветовое. Ли не разговаривал со мной до самого бара.